Глава 3. Брак Норн. Часть 1. Точка зрения Норн. Я все-таки выйду замуж за Руджерда. Это немного неожиданно. Я честно ответила на все вопросы брата, и меньше чем через 10 дней он вернулся с Руджердом, и тот признался мне в любви, попросив моей руки. Мой разум все еще в тумане, а ведь свадьба уже через 10 дней. Все это время брат и Руджерд будут заняты подготовкой, а моя же задача — создать свадебное платье вместе с женщинами-суппордами. Это очень суппордское платье, но оно очень сильно напоминает ту одежду, которую постоянно носит Руджерд. По-видимому, церемония будет в стиле суппордов. Мне бы хотелось, чтобы она проходила по обрядам церкви Милиса, но учитывая тот факт, что свадьба будет в деревне Руджерда, и мы останемся там жить, то я не сопротивлялась. Все суппорды очень добры от природы, и, честно, мне большего и не нужно. Скорее всего, Руджерду не понравится, если его будут при всех целовать в лоб. Брат сказал, что он совсем разберется, и я благодарна ему за все. Если бы только ожерелье Милиса, может мне попросить? Я уверена, это последний раз, когда я могу попросить что-то столь эгоистичное у брата. Пока я мысленно витала в облаках, на деле я активно прибиралась в своей комнате. После того, как Руджерд привез меня, я проводила не очень много времени в ней. Так как я очень долго жила в общежитии, у меня нет особой связи с этой комнатой, но пока я наводила порядок, я поняла, что у меня осталось много воспоминаний, связанных с ней. Кукла Руджерда, созданная господином Занобой. Когда я увидела ее впервые, то была сильно тронута. В конечном итоге я попросила ее, а затем оставила в этой комнате. Брат мне ничего не сказал. Как-то само собой произошло так, что я привыкла смотреть на эту куклу каждый день. Это была не точная копия Руджерда, но очень сильно похожая. Каждый раз, когда я смотрела на нее, я хотела снова увидеть Руджерда. А еще деревянный меч. Меч, который мне подарила сестренка Эрис и которым я наносила удары каждый день. Я не особо преуспела как мечница, я знаю, что у меня нет таланта к этому, но я не расстраивалась. Тренироваться весело, да и я не хотела становиться самой сильной в мире. Никто мне не сказал ничего вроде «ты бездарная, забудь». В этом списке все. Брат, сестренка Эрис, сестренка Сильфи и сестренка Рокси. Даже господин Заноба и Клифф ничего не сказали. Хоть каждый из них и был невероятно одаренным, они только поддерживали меня. Сейчас я понимаю, насколько сильно они мне помогали. Я очень благодарна им за это. Я также поняла, главное трудиться изо всех сил, только это важно. Если бы не это, то я бы не стала президентом школьного совета. В студенческом совете не было талантов. Первый год даже учителя считали нас тупицами. Но заместитель ректора сказал, студенты начали вести себя даже лучше, чем во время президентства Ариэль. Кажется, количество потасовок и проявлений насилия сильно уменьшились за то время, пока я была президентом. Может, мне повезло, но мне кажется, это из-за того, что у нас у всех не было никакого таланта. Студенты были тактичны из-за того, что мы были такими. Им казалось, что у них нет другого выбора, кроме как помогать нам. Если в универе более 10 тысяч человек, которые знают, что в студсовете чуть больше 10 человек, которые выкладываются по максимуму, естественно, эти 10 тысяч студентов станут более внимательными. Я уже не ношу форму, сейчас она аккуратно сложена в шкафу. Если я все правильно помню, то ее ввела госпожа Нанахоши. До этого студенты носили какие-то лохмотья, но когда я поступила, все же носила форму или робы. Все были одинаково одеты, как красавицы, так и те, кому не повезло. Мне кажется, что только благодаря тому, что все были одеты в одну и ту же форму, у меня и было так много друзей. Мне бы по духу не хватило приблизиться к представителям расы демонов и расы животных. Их внешний вид слишком пугающий. Это сильнее меня. Даже Аиша скопировала эту идею и ввела обязательную форму в группе наемников. Именно это и убедило меня, что одинаковая форма – эффективный ход, потому что даже Аиша так сделала. И, наконец, меч отца, который висит на стене. Меч, который он постоянно использовал до того, как женился на маме. Мне его передал брат, когда перебирал вещи отца. Был еще один меч. Изначально брат отдал его Аише, но через какое-то время он забрал его, сказав, что он ему нужен для битв. Что до папиного доспеха, то он в комнате мамы. Я молилась перед этим мечом каждый раз, когда что-то происходило. Папа не был приверженцем Милиса. Более того, каждый раз, когда о нем упоминали, он недовольно хмурился. Но мне все равно нравится это делать. Если бы он был жив, то, несомненно, он бы пожурил меня. Но не думаю, что он был бы против. Даже отец иногда выкладывался по полной. Но несмотря на все усилия, иногда нас постигают неудачи. Это касается меня и даже брата. Вот почему мне нравится молиться. Сегодня я молилась и думала об отце. Отец, я выхожу замуж. Это больше похоже на отчет, а не на молитву. Но брат тоже так делает. Он сам говорил, что когда он посещает могилу отца, он рассказывает обо всем, что произошло. А ведь у него столько дел. Он очень прилежный. Брат очень старается заменить тебя, отец. Хоть я и считаю, что я для него обуза, но все равно он делает все для моего блага и даже не жалуется. У меня просто не хватит слов, чтобы отблагодарить его за все. Изначально я хотела рассказать о браке, но закончила хваля брата. Именно брат защитил меня после смерти отца и непонятного недуга мамы. Он очень занят, поэтому не мог постоянно приглядывать за мной. И в какой-то момент я начала думать, что он делает это через силу. Но это не так. Мне тяжело выразить это словами, но брат делает все возможное, чтобы заменить мне отца и мать. Я помню один момент из детства. Очень глубокого детства. Это воспоминание, когда мне было около года. Конечно, все очень смутно, и я не помню, как все было на самом деле. Это случилось, когда я не могла произнести даже слога. И это воспоминание о соревновании с Аишей. Я не знаю, почему мы соревновались, но я помню, что у финишной черты стояла мама. И, конечно же, я проиграла Аише. Аиша добралась до мамы с ужасающим отрывом, а затем мама обняла ее и похвалила. Когда я увидела это, то заплакала. Мама была далеко, и мне казалось, что Аиша украла ее у меня. Меня не похвалят, поэтому я и заплакала. Но затем мама сказала: «Норн, я жду тебя, иди ко мне». И она ждала до тех пор, пока я не добралась до нее. А после она меня похвалила. Так же и с братом. Он всегда ждал меня. Неважно, насколько я медленно шла, он все равно ждал меня. Он оберегал меня и никогда не бросал. В любой ситуации приходил на помощь. Он очень добрый. Вот почему я уверена, что он пытался заменить еще и маму. Что касается подготовки к свадьбе, брат взял все на себя. Мне действительно кажется, что если бы папа был все еще жив, то он бы поступил так же, как и брат. Возможно, Руджерд бы ему не понравился, они бы поругались, но если бы дело дошло до брака, то он бы сказал: «Положись на меня», и втайне от меня сделал все от него зависящее. Кажется, именно так и было на их с мамой свадьбе. В это время я не прекращала убираться в комнате и вскоре закончила. На самом деле у меня не так уж и много вещей в этой комнате, но теперь, когда из моего ничего не осталось, комната начала выглядеть совершенно пустой и безжизненной. Кажется, эту комнату отдадут кому-то из детишек, скорее всего, Люси. Все, что осталось, взять пожитки, какой-нибудь сувенирчик на память и переехать в дом Руджерда. Честно, такое ощущение, словно я во сне. Я выхожу замуж за Руджерда, а я ведь была без ума от него столько времени. Мое сердце бьется как сумасшедшее. Кажется, такое было и с сестренкой Сильфи. Выйти замуж и жить с тем, кого любишь. Возникают ожидания, мечты и, конечно же, напряженность. Руджерд намного старше меня, и когда я выйду замуж за него, то мы должны будем делать то, что делает брат с сестренкой Сильфи и остальными. Я знаю как, вот только у меня нет никакого опыта. Я немного нервничаю. Будет ли он нежен? Смогу ли я сделать все правильно? Но, несмотря на все переживания, во мне больше предвкушений, нежели страха. Вспоминая тот день, я действительно нервничала. Когда я услышала имя Руджерда, я сразу же попросила поторопиться с предложением о браке. Я была так рада, я... Эй, дорогая Норн, у тебя есть минутка? Внезапно в дверь постучали. Был только один человек, который называл меня «дорогая Норн». Аиша. Да, ты что-то хотела? Мы можем поговорить. Аиша вошла в комнату и закрыла дверь. Она немного суетится. Странно. Впервые в жизни я вижу, чтобы Аиша вела себя так в моем присутствии. Присядем? Давай. Я положила свои вещи, которые должна была взять в дом Руджерда, и села на стул. Дорогая сестренка, поздравляю с замужеством. Нет, браком... помолвкой? Спасибо. Теперь я поняла. Когда брат объявил о свадьбе, то меня поздравило много людей, но не Аиша. Немного странное ощущение. Норн выходит замуж. Ты пришла только для того, чтобы сказать это? Нет, не только. Дорогая сестренка, каково оно, выходить замуж? Аиша не смотрела на меня. Ее глаза были направлены в пол, словно она пыталась узнать что-то, на что нельзя дать ответ. В смысле? Почему ты хочешь выйти замуж, сестрица? Теперь я что-то такое припоминаю. Давным-давно Аиша же говорила, у тебя же абсолютно нет таланта, зачем ты все равно пытаешься? Она такая же, как и всегда, моя младшая сестренка. Тогда в этих словах я чувствовала сарказм и оскорбление, но теперь я понимаю, что это две разные вещи. Ведь Аиша — это Аиша, у нее такой талант. Она может преуспеть в чем угодно, и из-за того, что все ей дается с такой легкостью, она очень часто не понимает элементарных вещей. Из-за того, что она не испытывает никаких трудностей, она не понимает того, кто пытается делать то, чего не умеет. В тех словах была приличная доля сарказма. Вот почему я тогда ее и возненавидела. Но сейчас моя ненависть испарилась. Интересно, когда в Аиша поубавилась сарказма? Я не уверена, но мне кажется, она сильно изменилась после рождения Люси. Даже если ты и спрашиваешь меня о причинах... Во-первых, этот брак очень много значит для меня. Я люблю Руджерда. И каково оно, любить кого-то? Желание жить вместе, тяга обнимать любимого и быть обнятой им. Именно эти чувства возникают у меня в голове первыми. Я люблю брата, но это же не такая любовь, да? Это я не знаю, так как я не ты. Верно. Сидя на диване, Аиша выпрямила ноги и плюхнулась на него. «Я действительно не понимаю!» Простонала Аиша. Ее ступни и коленки ударялись друг об друга. «С недавних пор Пурсен и Ирине постоянно говорят о браке, это так раздражает! Они настаивают на том, что я теряю время и упускаю возможность. Стоит ли так отчаянно желать найти мужа? Мне нужно это делать? И вообще, чисто теоретически, есть ли в этом необходимость? Я не такая, как все? Я думаю, иначе?» «Аиша, ты не хочешь замуж?» «Я не знаю, хочу или нет». «У тебя нет того, кто тебе нравится?» «Нет. Когда я была маленькой, то решила выйти замуж за брата, но он даже не рассматривает этот вариант. А я не могу представить, как покину этот дом». С самого детства для Аиши брат был всем. Она была такой с тех пор, как мы встретились в Милисе. Примерно тогда отец выздоровел и начал работать, не покладая рук. Честно, никто вообще не догадывался, что она моя сестра. Даже госпожа Лилия говорила, чтобы я относилась к ней как к служанке, а не как к сестре. Интересно, когда же я начала воспринимать ее как свою сестру? Наверное, примерно тогда, когда мы вместе начали ходить в школу Милиса, а затем, когда мы ехали в Шарию с Руджердом и госпожой Джинджер. Я не могу вспомнить точнее, но то, что я признала в ней сестру, когда мы начали новую жизнь в Шарии, это факт. Сестрица Норн, прямо сейчас, что ты чувствуешь? Я... словно меня благословили. Благословили? Опиши подробнее, каково оно? Так же объяснить, но как бы... Я чувствую, что не может случиться ничего плохого. Я понимаю, что будет тяжело, но я не могу избавиться от ощущения, что доброго, прекрасного и нежного будет намного больше. Наверное, как-то так. К тому времени, как я закончила говорить, Аиша уже снова сидела и смотрела на меня. А после недолгой паузы она сказала. «Так это то, что ты называешь благословлена?» «Для меня это так. Но я постоянно себя так чувствую». «Получается, ты постоянно счастлива?» После этих слов Аиша снова упала на кровать. благословлена, счастлива. Я так не думаю. Я даже немного завидую. У меня такое чувство, что впервые в жизни я проиграла тебе. Я не думаю, что одержала над тобой верх хоть в чем-то. Не, я проиграла. Проиграла тебе, сестрица Норн. А вот это неожиданно. За всю свою жизнь, независимо от того, что я делала, ни в одном экзамене я не победила Аишу, и не только ее. Даже в школе я не была особенной. Мой процент побед в магических дуэлях составлял 45%, да и по тестам я получила средненькие результаты. Говорить о том, что я стану лучшей, вообще нелепо. Если бы у меня было соревнование с Аишей, к которому она не готовилась в отличие от меня, то тогда бы я победила раз или два. Но после 10 или 20 поединков я бы начала проигрывать постоянно. Аиша может развиваться просто с невероятной скоростью. Она с ужасающей точностью видит суть вещей. И это Аиша проиграла! Но даже так я не чувствую, что рада этому. Возможно, это потому, что я никогда не выкладывалась на полную, никогда не собиралась соревноваться с ней. И я определенно выхожу замуж не для того, чтобы кого-то задеть или победить ее. Сестрица Норн, послушай. Да? Когда ты выйдешь замуж, я могу приехать к тебе в гости? Эти слова еще более неожиданны. Ведь мне постоянно казалось, что Аиша намеренно держится от меня на расстоянии. Она не сближалась со мной не только тогда, когда брата не было дома, но и когда он был с нами. Да, конечно. Когда у тебя появятся дети, можно мне подержать их, хорошо? Хорошо. Дети, я много чего узнала от сестренки Сильфи. Хоть мне и кажется, что для детей еще рано, но внутренне я буду готова. Я уже настроилась ко всему, что может случиться. Аиша постоянно заботится о детях брата. Даже сестренка Сильфи очень часто благодарит ее. Теперь, когда я задумалась об этом, то мне придется справляться одной. Я немного волнуюсь, смогу ли я справиться с такой ответственностью. Скорее всего, сестренка Сильфи сказала бы: «Норн, все будет хорошо». Сестренка Рокси бы волновалась так же, как и я, а сестренка Эрис, несомненно, бы сказала: «Расти их так, как считаешь нужным». Я волнуюсь. Я была бы чрезвычайно благодарна, если бы ты поделилась несколькими секретами воспитания. Положись на меня! Хорошо. Я рассмеялась. Улыбка Аиши заставила меня рассмеяться от души. В тот день мы с Аишей болтали всю ночь. Не то чтобы мы обсуждали что-то важное, просто душевный разговор двух сестер, которому не было конца. А на следующий день я забрала все свои вещи и переехала к Руджерду. Часть 2. Точка зрения Рудеуса. Церемония бракосочетания Норны Руджерда проводилась в деревне Супордов в супордском стиле. Все жители деревни собрались во время полнолуния и принесли то, что они сами приготовили. Поздравления и пожелания лились рекой. Хоть я и не был жителем деревни, я все равно принял участие в церемонии, захватив с собой еду, как и остальные. Так как мы были частью семьи Норн, она не могла отказать. Более того, мы были почетными гостями. Еду же готовили Лилия и Аиша. Кажется, из-за свадьбы Норн Аише было трудно разобраться со своими чувствами. С тех пор, как она узнала о свадьбе, я часто видел, как она, свернувшись калачиком, лежала на диване, полностью погруженная в свои мысли. И из-за этого ей часто перепадало от Лилии. Еще я знал, что за несколько дней до начала церемонии Аиша и Норн всю ночь проговорили в комнате. Я не имею ни малейшего понятия, о чем они говорили, но думаю о чем-то важном. И не похоже, что Аиша как-то против свадьбы. Более того, она полностью отдала себя готовке, и каждое из ее блюд было просто восхитительным. Она даже собрала всевозможные ингредиенты из Милиса и Асуры, сделав фруктовый торт просто невероятных размеров. Поначалу мы немного переживали, нравится ли Супордам сладкое, но Рокси смогла убедить нас в том, что все будет хорошо. Ну, возможно, это все из-за ее любви к сладенькому. Так как это был один из самых важных моментов в жизни Норн, то присутствовали все члены семьи. Малыши Арс и Зик, Лео, Джиру и даже Бита. Даже изначальный инициатор торжества был здесь. Орстед тихонько сидел в самом дальнем углу. Вдобавок, мы пригласили друзей Норны Шарри, на что они с радостью согласились. Услышав о таком событии, члены студсовета и одноклассники пришли к нам домой и, склонив головы, попросили разрешения присоединиться. Это было довольно забавное зрелище. Красиво одетые люди, дрожащие от страха перед суппордами. Но, увидев счастливую Норну, поздравив ее, напряжение постепенно начало сходить на нет, из-за чего веселье достигло необычайного размаха. Да, Норн была действительно счастлива. Практически все время дома Норн выглядела немного подавленной, но сейчас, когда она сидела рядом с Руджердом, на ее лице расцвела ослепительная улыбка. Более того, каждый раз, когда Норн пыталась посмотреть на Руджерда, а он чувствовал это и пытался взглянуть на нее в ответ, она тут же опускала взгляд, и ее лицо краснело, как помидор. На Норн был традиционный свадебный наряд суппордов, а в качестве сюрприза мы подготовили смену стиля вечеринки. Клифф послушно ждал в засаде, чтобы провести церемонию согласно обычаям Милиса. Когда Норн и Руджерд переоделись, а мы сказали, что это нужно для одного из конкурсов, они вышли и услышали, как Клифф читает свадебную молитву Милиса. А в самом конце Руджерд надел на Норна жерелье, после чего встал на колени, ожидая поцелуя Норн. То, как в этот момент выглядела моя сестра, просто неописуемо. Всю церемонию у Норн с лица не сходило удивление, а когда она подошла к концу, то Норн плакала и радостно смеялась. Это ее улыбка – самое драгоценное сокровище в мире. И если это не истинное счастье, то я не Рудеус Грейрот. «Сестрица Норн такая красавица!» – сказала Аиша. Я так и не понял, она имела в виду ее одежду или внешность, но я видел, что она немного завидует Норн. Аиша, твое время тоже настанет. Я не буду этого делать! Последовал незамедлительный ответ. Лично мне бы хотелось, чтобы и Аиша нашла своего любимого, но... брак — это не самое главное в жизни. Если она не захочет, то я не буду возражать. Норн вышла замуж. Я действительно тронут до глубины души. Когда мы встретились в Милисе, она была такой маленькой и агрессивной, а после того, как она поступила в университет, она даже решила жить в общежитии. Проблемное дитя, безнадежно неуклюжий ребенок. Я действительно так о ней думал, но... все равно я был с ней. Помогал. Я не мог покинуть ее. А затем внезапно она стала членом школьного совета, а после президентом. Она работала самоотверженно и стала идолом для большинства студентов. И эта Норн вышла замуж. Внезапно у меня зачесался нос. Дорогой Пол, Норн стала настоящей красавицей. Она хорошая девочка. Надеюсь, ты наблюдаешь за нами. Братик, только не плачь. Я не плачу. Ага. Почему бы тебе не подойти поближе и не поздравить ее? Угу. Веселье было в полном разгаре, и многие гости выстроились в ряд, чтобы поздравить жениха и невесту. А я и не знал, что у суппортов так заведено. Скорее всего, это дело рук Клиффа. Норн всем улыбалась. У нее такая счастливая улыбка. А ничего, если я подойду к ней в такое время? Мне кажется, что я счастлив, просто наблюдая издалека. А Норн не расстроится? Нет. Точно? Да. Ты пойдешь со мной? А почему бы не пойти со всеми? Я не переживаю, все хорошо. Единственное, за что я волнуюсь, моя реакция. Зная себя, в самом конце я непременно расплачусь. Я буду плакать в такой важный день для Норн. Я буду издавать сербающие, хлюпающие звуки. Все будут показывать на старшего брата и говорить, что он плакса. Так, нужно взять себя в руки, я обещал Руджерду не плакать. Ну, по крайней мере, я не буду плакать здесь. Уж лучше разрыдаться дома у Сильфи на коленочках. Хорошо, пошли. Я обязан подойти. Буксируемый женами, я оказался напротив Норм. Ох. Когда Норн увидела, как мы подходим, она плотно сжала губы, а затем улыбнулась. Может, она хочет что-то сказать? Интересно, что... страшно. Пока я думал, Сильфи уже подошла к Норн. Норн, мои искренние поздравления. Спасибо большое, сестренка Сильфи. Иногда может возникнуть недопонимание, но если вы будете внимательны друг к другу и сможете поговорить по душам, то у вас все получится. Позаботься о Руджерде. Да, я сделаю все возможное. Сильфи улыбнулась и отошла в сторону. Настал черед Эрис. Норн! Поздравляю! Да, спасибо большое, сестренка Эрис. Не забывай тренироваться, хорошо? Руджерд силен, но не стоит полагаться только на него. Спасибо, я запомню это. Эрис довольно кивнула и подошла к Руджерду. Они начали о чем-то говорить, и случайно мне удалось услышать кусочек их разговора. Я не прощу тебя, если ты не сможешь защитить Норн. После Эрис настал черед Рокси. Норн, мои глубочайшие поздравления. Поздравляю вас от всего сердца. Спасибо вам, учитель Рокси. Хватит называть меня учитель. Хотя, дай мне воспользоваться этой привилегией последний раз, чтобы дать тебе совет. Люди будут много чего говорить о браке между двумя разными расами. Главное, не обращай внимания. Если ты будешь вести себя непринужденно, то со временем они примут вас. Да, учитель. Далее вышла Лилия и Зенит. Госпожа Норн, поздравляю. Госпожа Лилия, мама, спасибо вам за все. Мне кажется, что мое существование не было приятным для вас. И Аиша доставила вам много хлопот. Все это из-за меня. И моя ответственность. Нет, ничего подобного. Госпожа Лилия, вы тоже моя мама. Аиша моя сестра. Действительно, были неприятные моменты, но я никогда не думала, что это ваша вина. Если ты так говоришь... Лилия держалась молодцом, но все же расплакалась. Что-то в последнее время она постоянно плачет. Все это время Зенит нежно поглаживала ее по спине, а когда Лилия немного успокоилась, она медленно подошла к Норн. «Мама!» На лице у Зенит была улыбка. Она ласково, словно это было настоящее сокровище, взяла руку Норн. Она положила ладошку Норн на свою, накрыла сверху другой рукой, а затем нежно сжала. «Мама!» Зенит не сказала ни слова, но ее чувства передались. Из глаз Норн полились слезы. До меня дошло. Она старалась сдерживать слезы. «Мама, спасибо тебе большое за все, что ты сделала для меня!» Норн не смогла больше говорить. Когда наступила моя очередь, ее глаза были красными, а по лицу стекали струйки слез. И такое в день ее свадьбы! «Брат...» Я достал платок из кармана и протянул его к лицу Норн. «Давай, утри слезы и высморкайся». «Я сама могу!» Норн выхватила носовой платок у меня из рук и высморкалась. После она немного опешила, так как не знала, куда его деть. Я забрал его и положил к себе в карман. Норн, поздравляю». «Брат...» Она смотрела на меня. Ее губы были плотно сжаты. Я хотел сказать что-то еще, но все мысли улетели у меня из головы. «Брат, спасибо тебе большое за все. Я счастлива, но все это только благодаря тебе», — сказала Норн немного нерешительно. Она сказала, что счастлива. Я вижу это, и я рад. «Нет, все потому, что ты усердно работала». «Я ничего не делала. Даже этот брак, это ты все устроил». «Если бы ты не старалась, то ты бы не созрела до того, чтобы сказать: я хочу выйти замуж за Руджерда. Если бы Норн осталась такой, как раньше, то свадьбы бы не было». «Даже так, это все благодаря тебе, брат. Я благодарю тебя всем сердцем». Норн снова начала всхлипывать. Я достал платок, но он уже был мокрым, и тут протянулась изящная рука с платком на ладони. Это была Аиша. Я взял его и вытер слезы Норн. «Норн». «Да?» «Тяжело сказать что-то новое. Все было уже сказано, и мне нечего особо добавить, но...» «Да?» «В будущем тебе может быть тяжело, но продолжай так же усердно трудиться. Будь всегда счастлива». Странно, но я не расплакался. Я думал, что непременно это сделаю, ведь не так давно я уже немного всплакнул. Но когда я закончил, слез не было. Я просто стоял перед Норн, а во мне блуждало приятное чувство гордости. «Да!» — сказала Норн. Она больше не плакала. На ее лице расцвела яркая улыбка. Норн вышла замуж. Руджерд и Норн были парой с огромной разницей в росте и возрасте, но они идеально дополняли друг друга. Примерно через год у них родился ребенок. С лицом очень похожим на Норн, зелеными волосами, миленьким-примиленьким хвостиком и изумрудным кристаллом во лбу. Девочку назвали Люселия Супардия. Когда Орстад услышал это имя, то на его жутком лице появилась улыбка. Судя по его улыбке, от которой у меня побежали мурашки по коже, я понял. Это было то самое имя.